Глава 30. Тень за моей спиной. Через 5 дней. Бран Балтимер. Тучи над столицей сгущались, растекаясь по небу чернильными кляксами и скрывая от простых горожан ядовитые отблески скверны. Гроза, надвигающаяся на столицу, была магической и служила повелителю чудовищ. «Хозяин в ярости», — прошептал, суеверно потеряв браслет Ерины. Защитное плетение моей бабки было единственным, что помогало сдерживать чудовищную ипостась во время темного зова. Он собирает слуг. «Повелитель объявил охоту?» Голос матери дрогнул. Случилось то, чего мы больше всего боялись. «Ангаарх чувствует, что добыча ускользает», — скривился, массируя пульсирующие виски. Голова раскалывалась, а чудовище внутри меня ревело и рвалось наружу, вспарывая защиту острыми, как лезвие, когтями. «Он почуял только принцессу?» На лицо Терезы набежала тень. «Похоже на это». Закрыв глаза, прислушался к ментальным приказам архитвари. Пока речь об одной фейре, хотя в столице их 3. Про Лори и Аиду не было ни слова. Он выманивает свою огненную королеву. После Ойера магия Марианны стала для таких, как я, отравой. Полукровки не могли обойти штормовой щит адмирала. Его магия надежно защищала принцессу, хотя их истинная связь еще не пробудилась окончательно. Но для чистокровных охотников и гончих повелителя этого было мало. Едва тучи достигнут столицы, Мари начнет ломать от зова нескольких десятков тварей. И как только она выдаст себя, ее тут же втянут сквозь зеркальный портал прямиком в пустошь. «Бран». Мать нервно поёжилась. Я знал, о чем она думает, и также сомневался. «Предупреждать императора бессмысленно. Он не станет нас слушать», — прошептал практически беззвучно. Но меня все равно услышали. «Мы чудовища и частично виноваты в случившемся», — так же тихо ответила Тереза. «Ты...» «Не знаю», — покачал головой. «Я понятия не имею, получится ли скрыть Мари от зова, и как ее дар отреагирует на мой щит. Отголоски скверны могут спровоцировать новый срыв». «Если не рискнуть, она...» Матушка вздрогнула, обхватив себя за плечи. То, что делал с женщинами повелитель, было страшнее смерти. И я не мог допустить, чтобы Мари прошла через то, что пришлось пережить Ерине. «Я попробую». Выдохнул, до боли сжав кулаки. «Сделаю все, что в моих силах. И да поможет нам пламенный». В это же время. Марианна. За окном грохотала гроза. Ее жуткий рев был далек от родной чарующей магии Саифа. Эта грязная и темная буря давила, заставляя задыхаться от страха, вновь и вновь переживая последний кошмар. Зов вернулся внезапно, ворвался в мой сон за час до рассвета, пробив все щиты и едва не вскипятив мозги. Голова до сих пор казалась свинцовой, а сердце колотилось загнанной птицей. «Мари». Гортензий подошел ближе, обхватив мою дрожащую ладонь корешками. «Мы рядом. Твой адмирал и целители тоже. Командир Лиири и младший владыка Нэри». «Знаю». Слабо улыбнулась, но все равно боюсь. Полчаса назад отец закрылся в кабинете с Саифом и целителями. Решали вопрос об экстренном переливании магии, чтобы полностью заглушить мою искру и скрыть ее от поисковых щупалец охотника. «Ваше высочество». Люсьена шмыгнула ко мне, обнимая лапками, и потерлась носиком о мое плечо. Кошечка редко проявляла эмоции, и такая поддержка тронула вдвойне. Только страх никуда не ушел. Тварь настойчиво звала меня, и сопротивляться ее зову становилось все сложнее. А ведь все так хорошо начиналось. Тренировки с Саифом оказались эффективнее, чем мы смели надеяться. Дар постепенно стабилизировался. Блокиратор уже не фанил. Даже ментальные щиты держались чуть лучше. Да, с магией воздуха у меня особые отношения, несмотря на то, что мама была сильфой. Анариэль играючи управляла ветрами и ставила воздушные щиты. Я же едва справлялась с самыми простыми заданиями. Но стараниями Саифа даже здесь наметился небольшой прогресс. Особенно если учесть, что мамино ожерелье благосклонно реагировало на тренировки. Моментально подхватывая мою воздушную защиту и помогая держать контроль, я подозревала, что именно новые щиты вкупе с его защитой и спасли меня во время утреннего нападения, позволив вырваться из вязкого кошмара. «Ваше высочество, все будет хорошо», — мяукнула Люсьена. «Император и адмирал обязательно». Посреди комнаты вспыхнул портал, и кошечка умолкла, не договорив. Совещание закончилось, осталось услышать вердикт. Первым вышел отец. Напряженный и мрачный, как туча. Он был на взводе и, казалось, вот-вот перекинется в дракона, испепелив все вокруг. «Переливание», — прочитала ответ по его лицу. Альваро был категорически против повторной процедуры, считая ее неоправданным риском. Но, похоже, других вариантов не осталось. «Гроза, надвигающаяся на столицу, магическая». Вместо отца ответил Саиф, и страх вспыхнул с новой силой. Я прекрасно знала, что это означает. «Вокруг Тайлина были прорывы?» — просипела я. 10 разрывов за последний час», — кивнул владыка. «Пока обошлось без жертв. Хранители все ликвидировали и сейчас укрепляют завесу, но...» В наш мир просочились отравленные туманы. Закончила за него. Не зря проклятые облака показались мне странными. После крупных или множественных разрывов из пустоши частенько просачивался ядовитый туман. На вид он напоминал грозовое облако с чернильными щупальцами. С их помощью туча передвигалась по небу, перебираясь поближе к крупным городам и напитываясь их фоном. Развеять эту пакость было нереально. Только уничтожить летучих монстров, частенько скрывающихся внутри грозовых облаков. В остальном туманы сами развеивались, через 5-6 часов. Но там, где они проходили, артефакты выходили из строя. А маги испытывали жуткий дискомфорт. Мигрени, тошнота, лихорадка и временная потеря контроля над даром. В зоне прорывов подобные эффекты часто наблюдались даже у стабильных колдунов, а для таких, как я. Туманы и вовсе были катастрофой. Обычно во время крупных прорывов меня сразу увозили подальше, но сейчас не тот случай. Моя магия только начала стабилизироваться, и в портал мне категорически нельзя. А передвигаться в карете — самоубийство. Саиф не говорил напрямую, но намекнул, что в городе разбросаны ловчие сети чудовища, поэтому выезжать из дворца пока опасно. Полет на драконе тоже не вариант, слишком близко к туманам. «Мари». Отец запнулся, но по его взгляду поняла, что он хочет сказать. «Я догадалась, что по моему следу идет охотник». Кивнула. «Знаю, что ты хотел защитить меня. Но стоило сразу сказать правду. Я уже не ребенок. «Мария». «Для чего кузнечики похищают Магесу, мне тоже известно», — добавила, зябко поёжившись. С приближением туч усиливался и зов. Давать отпор становилось сложнее. Мне безумно хотелось ответить. Это было выше моих сил. «Ты мог бы сказать правду», — сукаризной повторила, глядя отцу в глаза. «Но уже поздно что-то менять, верно?» «Верно». На миг мне показалось, что в его голосе проскользнуло облегчение. Похоже, это была не единственная тайна, но понять, что именно я упускаю, не успела. «Вернемся к этому позже», — добавил отец. «Сейчас нужно срочно провести переливание. Это единственный способ защитить тебя от зова охотника». Из книг Саифа я знала, что твари слепые и ориентируются на вкус чужой магии и перезвон хрустальных крыльев, когда речь идет о фейре. Крыльев у меня не было, так что оставался первый вариант. Тварь чуяла флёр моей ауры, а переливание полностью изменит ее, на время заглушив пламя. Несколько дней от меня будет фонить, как от штормового дракона. Этого хватит, чтобы придумать новый план и поразмыслить, как быть дальше. «Я готова», — решительно кивнула. «Давайте быстрее с этим покончим». В комнату ворвался пронизывающий ветер, принеся тлетворный запах болотной тины и гнили. Туманы подкрались критически близко, и новый зов прозвучал как наяву. Но вместо страха я испытала ярость. Проклятая тварь порядком извела меня. Я готова на все, чтобы разорвать эту связь. Начнем с малых доз магии. Артега без предисловий шагнул ко мне, закатывая рукава рубашки. «Мари, присядь на стул», — добавил, выставив его в центр комнаты. «Саиф, подойди ближе. Так, еще, стоп», — скомандовал, едва дракон замер в паре метров от меня. Я кожей чувствовала отголоски его магии и безумно хотела, чтобы он подошел еще ближе. Обнял, закрывая своими зачарованными крыльями от всего мира. Мы не успели полетать. Обида захлестнула с головой. Я так ждала, когда целители снимут магический карантин, и я получу свою награду за прилежные тренировки. Но вмешалась одна древняя мерзкая тварь. «Мари, отлично. Сосредоточься на этом состоянии». Приказ Артеги застал врасплох, я не сразу поняла, что он имеет в виду. «Когда ты злишься, мне проще нащупать блокиратор», — пояснил темнейший. «О, об этом можно не беспокоиться. Сейчас моей ярости с лихвой хватит на десяток артефактов». «Лаура». «Я готова», — отозвалась Верховная, растягивая над комнатой ментальный отражатель. К ее плетению тут же присоединился отец, напитывая щит огненной магией и помогая сбить твари со следа. Дышать стало чуть легче. Но помня о просьбе темнейшего, я продолжила сосредоточенно проклинать охотника. Злость и впрямь помогала. Причем не только целителю. За последние недели я прочитала все книги, принесенные Саифом, наизусть выучив главы о кузнечиках. И точно знала, что твари хорошо чувствуют страх жертвы. Он придает ее магии особый вкус. «Если хочу запутать следы, бояться нельзя». «Начали», — скомандовал Артега, оплетая меня своими заклинаниями и осторожно подбираясь к блокиратору. Это было очень странно. Словно под кожей блуждали крохотные льдинки. К счастью, темнейший справился меньше, чем за минуту, и неприятные ощущения быстро сменились родной и привычной магией. Саиф не спешил, наполняя мою ауру штормовой энергией и вымывая из нее огненные всполохи. Артега удерживал блокиратор в узде, а я сидела мышью, боясь дышать, и тихонько молилась. Секунды казались вечностью. Зато проклятый зов звучал все тише. Хотя ярости в нем стало в разы больше. Теперь тварь не уговаривала, а угрожала жуткими мучениями, если немедленно не сдамся. «Мари, как себя чувствуешь?» уточнил Суарес, когда Саиф по его приказу немного усилил магический поток. «Все хорошо», — прошептала. «Зов стихает, но тварь лютует». «Странно», — удивился Артега. «Твоя аура насквозь пропитана штормовой магией. Охотник давно должен был потерять тебя из виду». Темнейший на миг замолчал, обдумывая варианты, а я настороженно прислушалась. Шипение монстра было едва различимым, но все же. «Саиф, усиль поток еще немного», — скомандовал Суарес. «Блокиратор хорошо реагирует на переливание, можно рискнуть». Едва дракон исполнил приказ, мерзкий зов захлебнулся в раскатах магической грозы. Но не успела я обрадоваться, как защитный купол тряхнул от мощнейшего удара. «Мари!» — крик отца слился с оглушительным звоном бьющегося стекла, а грудь пронзила острейшей болью. Я с запозданием вспомнила, что охотники перемещаются по зеркалам. «Всем отойти назад», — рявкнул Артега, останавливая отца. «Немедленно прекращаем». «Шагрэрсаван». Чужое пение, грубое и хлесткое, как будто удары плетью эхом пронеслось на границе сознания. А разрывающая на части боль отступила, сменяясь дикой слабостью. В это же время. Бран Балтимер. Не удержав равновесия, я рухнул на ковер. Из носа текла кровь, а тело выкручивало от дикой чудовищной боли. Но я успел. Принял на себя последний удар Аргаарха, скрыв Мариану от его ядовитых щупалец. Теперь осталось не сдохнуть самому. «Бран!» Мама мигом оказалась рядом, вливая мне в рот восстанавливающее зелье. «Держись, родной, держись!» Ее голос дрожал, а по бледным щекам ручьями текли слезы. Я не мог видеть, когда она плачет, но мы знали, на что шли, выступая против повелителя. Надеялся справиться сами. скривился, чувствуя на языке горечь зелья и мерзкий привкус собственной крови. Им не хватило минуты, чтобы закончить ритуал. Если бы они начали раньше, до того, как тварь спустила темную свору и почуяла, что вожделенная добыча находится во дворце, если бы я мог прийти с повинной, не рискуя оказаться на плахе или в подземной лаборатории в качестве подопытной твари. Слишком много «если» и ни единого шанса для таких, как я. В любом случае, перед принцессой моя совесть чиста. Сегодня я сполна заплатил за то, что все эти годы воровал ее магию, мешая пробуждению хрустального дара.